Глава 37. Ева. Обожаю воскресенье, но сегодня особенный день. Заберем бабулю сразу к твоим? Произношу как можно спокойнее. Даниил не должен знать, как сильно я нервничаю перед встречей с его семьей. Едем ко мне домой, бабушка уже нас ждет. Она не просто одета, а при полном параде. На ней серый юбочный костюм с приталенным жакетом, серебристые волосы собраны в высокую прическу, губки подкрашены алой помадой. «Вот это женщина, понимаю!» – присвистывает Даниил. С ревностью гляжу, как они общаются, как бабуля благодарит парня за комплимент. Мы с Аришей надеваем скромные шоколадные платья в тон глазам. Чуток подкрашиваю ресницы тушью, наношу розовый блеск на губы. «А мне?» – дочка выпячивает вперед губки уточкой. «И тебе!» – наношу два штриха. Волосы распускаем, оставляем в свободном полете. Через 5 минут приготовлений уже падаем на удобное сиденье в «Бугатти», и автомобиль мчит в гости, где нас ждут. Бабуля сидит на переднем сиденье, трещит без умолку. Прислушиваюсь, они с Князевым снова обсуждают механизмы диванов, спорят, какой удобнее надо ставить на поток в масс-маркете. «Боже, какая скукота!» – перевожу взгляд в окно. Глазею на спешащих прохожих, гадаю, кто из них куда направляется. Вот этот весь напомаженный цветами к любовнице, а этот скромненький к жене. Подъезжаем к крутому особняку семьи Князевых, выходим из машины. Даниил подает руку бабушке. «Роза Вениаминовна, я помогу». Как там говорят, путь к сердцу мужчины лежит через желудок, к женщине через шопинг. А в моем случае, через благосклонность бабули, похоже, Даниил Князев это понял сразу. Нервно сглатываю ком, застрявший в горле, внимательно смотрю на дочь. Она удивленно взирает на огромный дом с садом и ландшафтными горками. «Мамуля, мы будем здесь жить?» Не уверена, малыш. «Нет, Ариша, я живу отдельно от семьи», отвечает ей Князев. «Временно остановился здесь. Крайняя мера, чтобы упредить действия врага». «Врага?» – хором спрашиваем у мужчины. «Не то хотел сказать», – трет ладонью лицо. «У меня дома ремонт, готовлюсь к вашему переезду, перестраиваю одну из комнат в детскую». «У меня будет детская?» – радостно верещит Аришка, и на ее возгласы открываются двери дома. «Приехали?» – на пороге стоит подтянутый дедок. «Ну, как дедок? Высокий, жилистый, нехлипкий мужчина. Я бы дала ему 60, если бы он взял. Видно, что старший князь не брезгует инъекциями ботокса, массажем лица. Одет с иголочки. На нем светлая рубашка и темные брючки со стрелочками. На ногах начищенные ботинки. Седые волосы, протонированные, аккуратно уложены. Лицо волевое, с летящими седыми бровями, нос прямой, а тонкие губы расплылись в приветственной улыбке. Приятный мужчина, однако». Пока я разглядываю деда Захара, истинного князя диванов, бабуля срывается с места и в 5 маленьких шажочков преодолевает расстояние до дверей. «Роза Вениаминовна!» – представляется, протягивая мужчине руку. Прыткий дедушка берет ее ручку, снимает перчатку и целует бабкин перстень. «Вот это манеры!» «Ева!» – Даниил подталкивает меня к дверям. «Ничего не бойся, я сам буду говорить за нас!» «Спасибо!» – захожу в дом на задних лапках. Боюсь даже дышать. Вначале все идет хорошо. Проходим в уютную гостиную в голубых тонах. Присаживаемся на симпатичные диваны. Дед Захар, Даниил и его мать Любовь сидят напротив нас с Аришей. Бабуля садится в отдельное кресло. Прислуга приносит чай. Чинно чаевничаем, разговаривая о природе, о погоде. А затем приходит она. Софа, рыжая бестия в оранжевом обтягивающем платье с неприлично низким декольте вплывает в комнату. Неприятно ёкает сердечко. Неужели Даниил живет в доме с суперсексуальной женщиной? Хоть она и старше его, но все же укол ревности пронзает меня. «Жена Захара Князева», — добавляет рыжая, и мы с бабулей округляем глаза. «Крутой дед, однако. Дамочка за 30 с пышным тазом». Вся деланная-переделанная плюхается рядом с мужем, неприязненно осматривает нашу троицу. Мы как 3 матрешки разной комплектации сборки. Пчелкины и заколюжная. Бабуля ведет себя как королевишна, гордо несет как знамя высокую прическу. У нее даже спинка такая прямая, как у балерины, будто на колок насажена. Только беда в том, что Софа тоже считает себя королевой. А две королевы на один квадратный метр – это перебор. Мама Люба ласково улыбается нам с Аришей. Дед разглядывает с неприкрытым интересом Закалюжную. Софа, прищурив глаза, думает, какую гадость сказать, а бабуля разглядывает молодуху как соперницу. «Евонька, вы с Даниилом давно знакомы?» – уточняет мама Люба. Киваю. «А после свадьбы готовы пожить у нас?» Мотаю головой. «Где вы познакомились с князем?» Встревает в разговор пышногрудая. «На работе», отвечает за меня Даниил голосом, не терпящим возражений. «Ева – искусствовед и разбирается в старине не хуже, чем Роза Вениаминовна. Я приглашал Пчелкину на консультацию для одного клиента. Так и познакомились». «А-а-а!» – недовольно тянет Софа, передергивая плечиками. «А я-то думала, что в интернете». «А тебе какое дело?» Неожиданно в разговор вмешивается Ариша, ерзающая на мягком диване. Взрослые дружно смеются, сводя грубость ребенка на нет. Но я-то вижу, что в глазах Софы застыла месть. Красивая ведьма явно не прощает обид. Надо быть с ней настороже. «Ева, вы были замужем?» Аккуратно интересуется Люба. «Только не обижайтесь, пожалуйста, на мои дотошные вопросы. Поймите меня как мать. Данечка мой единственный сынок. Я должна быть уверена, что отдаю его в хорошие руки». «Мама, поверь, они у нее хорошие». Неожиданно меня защищает Даниил. «Была замужем недолго. Развелись, как только начались пеленки, бессонные ночи и нехватка денег. Игорь, он неплохой человек, но слабый». Предусмотрительно умолчала о том, что причиной развода явилась измена. Но рыжая ведьма точно считала информацию с меня, тут же уколола больно. «Понятно, изменял». «Софа!» Дед Захар впервые бросил на жену предостерегающий взгляд, и она тут же замолчала. Но дело было сделано, и мое настроение покатилось кубарем вниз. «Не все мужчины воспитаны правильно», — продолжил Захар. «Моего внука Даниилу воспитывал до 20 лет его отец Андрей, мой погибший сын. Дочка, можешь быть уверена, что Даниил никогда не поступит по-скотски». «Мне жаль, что ваш сын умер, соболезную. Иногда кажется, что прошла целая вечность, как не стало моего Андрюшеньки. А иногда думаю, вот сейчас дверь откроется, и он войдет». Так же тихо говорит Люба, опуская глаза в пол. «На этой грустной ноте предлагаю переместиться за праздничный стол». Дед Захар поднимается бодро с дивана, подходит к бабуле, подает ей руку. «Розочка, можно?» В шоке глядим, как парочка уходит из комнаты. «Что это было?» Перевожу тревожный взгляд на Софу. На ней лица нет. Она вскакивает, и козочка бежит за мужем. «Мама дорогая!» Стремительно поднимаюсь с дивана, пускаюсь вдогонку, волоча за собой ребенка.